Он восседал на каком-то подобии коня и несся вперед, прямо к нашим позициям. Я бы назвал его скакуна хищной лошадью. Немного более вытянутые и изящные формы, более подвижные лапы, в пасти острые зубы. Мы не стали отсиживаться и побежали навстречу противнику. Я запрыгнул на корги, и тот сразу сорвался с места. Ему тоже не терпелось поскорее разглядеть поближе неведомую страшную тварь. Так что уже через минуту мы встретились с лордом прямо посреди поля. Он выставил вперед копье, но я в последний момент отбил его в сторону. К моему удивлению, скакун лорда резко остановился и развернулся. Обычные лошади так точно не умеют, этот, видимо, значительно легче. Противник устремился следом за мной, но корги оказался проворнее. Так что, разогнавшись, он развернулся, и мы снова столкнулись. Вот только на этот раз я успел отклониться в сторону и схватиться за копье. Немного не рассчитал силы, и меня попросту выдернуло из седла. Правда, вражеского лорда тоже, потому вскоре мы оказались на земле. Ну, теперь хотя бы по-честному. Копье отбросил в сторону и перехватил поудобнее меч. Вот только лорд лишь улыбнулся, а спустя секунду меня сбил с ног его хищный конь. Он клацнул зубами в опасной близости от моей шеи, после чего ударил копытом и попытался вбить меня в землю. Но он тоже не ожидал, что ему в бок на полном ходу врежется прочным, но пустым, своим лбом корги-конь. И бык как раз был пониже его ростом, и потому послышался хруст ребер хищного коня. Я поднялся на ноги и увидел, что лорд смотрит на схватку двух коней. Не стал его отвлекать и встал рядом. Все же мне тоже интересно посмотреть на такое. Кажется, твоя недолошедь скоро умрет, прокомментировал лорд и усмехнулся. Все же он отчетливо видел, как его агрессивный конь буквально втаптывает моего коротышку в пыльную землю. Он словно взбесился и, не переставая рычать, пытался размазать корги коня, иногда кусал его, а тот словно сдался, и едва ли пытался как-то отвечать противнику. Но нет, корги точно не сдастся. «Ты подожди», — кивнул я на схватку двух скакунов. «Сейчас психанет, он просто копит злость, а так, корги слишком миролюбивый и добрый». «Ну да, конечно», — рассмеялся тот, но вскоре смех его резко прекратился. «Да ну, ага, теперь настала моя очередь улыбаться, корги», которого уже по колено вбили в землю, медленно поднял взгляд на хищную тварь, и та замерла, или от удивления, или от того, насколько четко читалась уверенность в победе во взгляде этого безобидного с виду коняшки. И бык серьезно проговорил корги-конь, и апперкотом отправил противника в полет, но тот не успел приземлиться, и получил сразу двумя задними ногами по спине. «Ух!» — скривился я. Даже по моим меркам последний удар был жестоким, но я не осуждаю своего скакуна, все же он слишком долго копил гнев. «Корги, а ну стоять!» — крикнул я. «Куда потащил? Просто добей его, не надо унижать». Теперь понял, почему он так заинтересованно смотрел на скакуна лорда. Оказалось, что это действительно не конь, и корги, схватив зубами за гриву, потащил ее куда-то в кусты, но после моего приказа грустно вздохнул и поковылял прямо через развернувшееся поле сражения. Я посмотрел по сторонам и усмехнулся. Спартанцы радостные, счастливые, машут мечами, метают копья, атакуют врага заклинаниями и выходами силы, бьют бедолаг щитами. И все, без исключения, улыбаются до ушей. Страшное зрелище, конечно. Впечатлился и сам лорд. Он почему-то подумал, что играть от обороны все же было бы лучшей идеей, и потому пытался незаметно отойти от меня подальше. «Но нет, друг, я пришел как раз за тобой. Если не остановишься», — крикнул я вслед убегающему лорду, «я разрешу своему скакуну утащить в кусты тебя». Не думал, что это сработает, но это сработало. Бедолага замер на месте на пару секунд, и этого было уже достаточно. Я догнал его, и быстрым взмахом меча оставил на его плече царапину, после чего он просто упал без чувств. Теперь придет в себя примерно через сутки. Затем подозвал своего скакуна и приказал отнести лорда в безопасное место. И бык, нет, я пошутил, не в кусты, конечно, что у него творится в голове, хотя нет, не хочу знать. На протяжении всей битвы я постоянно контролировал окружающую обстановку, получал доклады от операторов, что наблюдали за престолом грешника и окрестными землями. До последнего ждал открытия порталов или экстренных переносов ударных отрядов защитников. И надо сказать, реакция в соседних фортах и самой крепости оказалась довольно бурной. Они сразу получили сигнал тревоги и начали спешно собирать войска. Престол грешника окутали защитные купола, там взвыла сирена, и из ворот вырвался отряд из 500 легких всадников. Лорд, расположенный по соседству, также выслал половину своих войск, да и вообще, со всех сторон к нам направились многочисленные отряды иномерцев. Вот только, когда они добрались сюда, здесь осталось лишь пепелище. На атаку у нас ушло всего часа два, затем местных жителей просто прогнали, а все ценное вывезли. Времени до заката хватило с лихвой, ведь 400 человек и сотня специальных бронированных грузовиков с манипуляторами могут выносить хоть все дома целиком, вместе со стенами, крышей и фундаментом, не говоря уже про их содержимое. Ладно, мы же не варвары, и не грабители какие-то, фундаменты мы оставляли. Первый и самый быстрый отряд появился около форта лишь через полчаса после того, как мы покинули это место. Благо, до портала тут совсем недалеко, и я даже не стал его запечатывать. Зачем? Вдруг иномерцам будет интересно посмотреть, кто вынес их форт. Младший начальник охраны Ринбил стоял у открытого окна и всерьез размышлял над тем, не выпрыгнуть ли в него. Правда, со второго этажа прыгать бесполезно, но это не отменяет того, насколько он был поражен произошедшим. Мужчина уже битый час пытается понять, как могло произойти подобное нападение. Единственное, что удалось узнать о нападавших, это то, что они иномерцы. Вот только эта информация породила еще больше вопросов. Ведь бред же, они не могут быть такими наглыми, это местные воины должны на них нападать. Не так давно закончилось собрание офицеров, там обсуждали возможные причины и последствия этого нападения, и никто так и не смог дать четкий ответ, что это было на самом деле, хотя появились некоторые предположения. Первое из них заключалось в том, что это лишь часть какого-то плана, направленного против основной крепости, или же это ни с чем не связанное нападение с целью разграбления. Такое бывает, хоть и крайне редко. В любом случае, мощные отряды уже отправлены вслед за иномерцами. Совсем скоро они найдут портал, через который враги попали в этот мир, и ответ будет максимально жестоким. Правда, у самого Ринбила есть и свой, третий вариант, который он не стал озвучивать на общем собрании, и который сейчас мучает его все сильнее с каждой минутой. Возможно, это нападение было намеренной провокацией, и на той стороне портала уже подготовлена ловушка. Мужчина снова помотал головой, в очередной раз прогоняя глупые мысли. Это невозможно. Но даже если так, крепость все равно не пострадает. Ее невозможно вскрыть, никто не проникнет внутрь и не устроит даже безобидную диверсию. Все варианты предусмотрены, и тут стоит лучшая магическая защита. Даже если соседнее королевство вдруг решит напасть на престол грешника, ничего не выйдет. Ведь, во-первых, тут содержатся пленные из многих других королевств, и можно будет заставить их помочь в обороне, а во-вторых, престол может без проблем продержаться хоть целый год. Осаждать его практически бесполезно, а брать штурмом – и вовсе самый настоящий бред. Да и какой дурак решится на такое, даже не зная тонкостей и ловушек, подготовленных для подобных безумцев. Внешний вид крепости и так должен внушать нападающим страх. Господин Ринбил, от мыслей мужчину отвлек ворвавшийся в его комнату стражник. Тот был бледен, а в глазах его читался испуг. Нападение? Что? Да не может быть, опешил тот, кто посмел. Стражник задумался на пару секунд, пытаясь изложить информацию как можно более правдоподобно, ведь он и сам не верил в происходящее. Голуби, сэр, они сбрасывают взрывные артефакты. Кстати, удобное кресло, и даже не каменное, хотя рядом со мной сидит Джованни. Не помню, откуда у меня появилось рыбацкое кресло, но никогда бы не подумал, что сидеть в нем будет настолько комфортно. Тут даже в подлокотнике есть специальный мешочек для банки с газировкой. Хотя мне и советовали положить туда пиво, но мне кажется, газировка тут будет смотреться лучше. Хорошая работа, мне нравится. Джованни убрал от лица бинокль и одобрительно кивнул. Камень прекрасно выдерживает взрывы, хотя мелкие повреждения все равно есть. А может, я молнией по ним шарахну? Предложил Фильк, что тоже вместе с нами наблюдал за нападением на престол грешника. Подожди пока, дай голубям закончить, остановил его. Сиди и наслаждайся зрелищем, это ведь эксперимент. Нужно было посмотреть на последствия тех или иных атак, чтобы в будущем выработать оптимальную тактику атаки. Все же голуби сбрасывают различные боеприпасы, а операторы записывают последствия. Например, от артиллерийских снарядов над крепостью срабатывает защита, а вот если скинуть гранату с небольшой высоты, купол ее пропустит без проблем. Ладно, твоя очередь, дождался, когда последний голубь сбросит мину и уберется подальше от крепости. Другое дело, старик подскочил со своего теплого каменного кресла и воздел руки к небу. Следующие 10 минут над престолом грешника концентрировались грозовые тучи. Они закручивались в спирали и разгонялись все быстрее, после чего Фильк завершил заклинание и мощнейшая молния ударила прямо в вершину одной из башен. «Не, ерунда, я пас», — махнул рукой старик и присел обратно в кресло. Молния получилась неплохая, вот только она не нанесла никакого урона постройке, тогда как смогла убить около 20 стражников. «Это тоже можно будет использовать, а может позовем Миру?» — задумался я. «Нет», — хором ответили все присутствующие. «Поздно, я уже здесь», — рассмеялась Мирабель. «А у тебя сериал разве не начался?» — обернулся я к ней, а она сразу поменялась в лице. «Точно же», — девушка прикрыла рот рукой. «Михаил, а можно мне уйти?» «Можно», — я кивнул, и она сразу убежала в сторону портала. Сегодня катастрофе удалось избежать. Хотя о какой катастрофе может идти речь, это просто разведка, не более того. Еще у нас есть пленный, у него узнаем куда больше информации. Остается только следить за местностью, а также постепенно уничтожать всех окрестных лордов. Не просто так они здесь, все эти люди, часть персонала и защитники этого места. Плюс уничтожать их довольно выгодно, бедные здесь не обитают. Ну как так, чуть ли не рыдая, проскулил призрак. Он забился в самый дальний и темный угол, и не показывался оттуда вот уже несколько дней. «Туда нельзя, там не пройти, там некроманты, там архимаг», — причитал он. «А там, вообще, Михаил, даже над людьми не поиздеваться. Спасибо, хоть не развоплотили». Он обхватил колени руками и медленно раскачивался из стороны в сторону, размышляя над тем, как ему теперь поступить. «Эх, ладно», — махнул рукой призрак. «Жизнь бессмысленна, когда нельзя проказничать. Но мне ясно дали понять, что если буду творить пакости, то пожалею. А второй раз умирать не хочется». Он снова стал раскачиваться, но вскоре остановился и уверенно подлетел вверх. «Нет, так тоже жить нельзя. Пойду к Михаилу, пора нам серьезно поговорить. Выбить свое место в этом обществе, и мне будет, что ему предложить. Все же я бывший император, хотя императоры бывшими не бывают». Глава 6. «А ты что здесь делаешь?» – удивился я, зайдя в свой кабинет и обнаружив там парящего под самым потолком призрака. «От курлыка прячешься, что ли?» «Нет», – воскликнул он, и приземлился на стул напротив моего кресла. «Хотя и это тоже, но главное, я хотел поговорить с тобой. Мы уже разговаривали», – сбросил с себя пиджак и устало развалился в кресле. «И договорились, что ты перестанешь пакостить». «Да, разговаривали», — согласился призрак. «Но теперь я хочу обсудить новые условия. Я займу свое место у тебя в команде». Едва сдержал довольную ухмылку. Не думал, что придется так долго ждать, когда он наконец захочет большего. А значит, и предложить сможет тоже куда больше, чем простую разведку внутри замка. С этим и гуси прекрасно справляются. «И что же ты можешь предложить, как член моей команды?» Выудил из ящика стола чайник и налил в него немного самогона. «Ты спрашиваешь это у призрака, который был императором?» Возмутился тот. «Я обладаю тайной информацией государственной важности, могу составить подробнейшую сводку древних родов, при этом я прекрасный разведчик, могу шпионить за любым врагом, узнавать то, что не смог бы узнать никто. Только нужно придумать, как доставить меня туда и как забрать. В принципе, можно отправить тебе в теле зомби. Надо только с Билмаром обсудить», — задумался я вслух, а старик от возмущения аж подскочил до потолка. «Что, меня, императора и в зомби? А как же сосуд души? Я слышал про такой артефакт, и твой артефактор мог бы создать что-то подобное», — предложил он. «Странно, что ты не слышал о таком». «Да слышал, почему не слышать?» — отмахнулся я. «Но это разве весело? В теле зомби куда интереснее. Не знаю, что ему не понравилось. Тут главное не забыть отключить этому зомби обоняние, иначе призрак сможет ощутить всю эту гамму ароматов, исходящих от самого мертвеца. Но ты же понимаешь, что у меня и так есть разведчики. Те же голуби прекрасно справляются со своими задачами», — начал я торговаться. «Хотя это действительно так. Для тех мест, куда невозможно пробраться обычными путями, у меня есть призрачный голубь. Уж он-то пролезет куда угодно». «Да понимаю, но и ты пойми, мне скучно. В моей жизни совсем недавно появилось хоть какое-то веселье, и его сразу же забрали», — взвыл старик. «Хотя, с другой стороны, я пока не понимаю, что ты можешь предложить мне в обмен на мои услуги. «Жизнь, например», — усмехнулся я. «Ладно», — поднял он руки. «Убедил. У меня есть секреты, которыми я могу поделиться, но ты же понимаешь, насколько это страшные тайны. У меня должен быть стимул, чтобы раскрыть эти секреты. А какого характера секреты? Например, где расположен всеми забытый склад вооружения?» Прищурился я. «Ну, в том числе», — ухмыльнулся призрак. «Или где хранятся нужные мне архивы?» «Возможно», — задумчиво проговорил он, и повернулся к окну. «Хорошо», — я поднялся с кресла и вытянул вперед руку. Над ней начал формироваться сотканный из тончайших нитей зеленоватый энергетический шар, покрытый черными всполохами. Не прошло и пары минут, как я прихлопнул этот шар ладонью другой руки. В один миг всю комнату заполонила мерцающая пыльца, а бывший император свалился со стула и стал кататься по полу, старательно стряхивая с себя оседающую на его тело магическую пыль. «Что это? А-а, что за дрянь? Убери! Фу, гадость!» Старик орал не своим голосом, а я стоял, улыбался и ждал. «Ты зачем это сделал, окаянный? А, отвечай!» Весь покрытый потом старик подскочил с пола и быстро подошел ко мне. «Я император, где твое уважение, щенок?» Он ткнул мне пальцем в плечо. «И ты должен понимать, что я не потерплю». Старик осекся на полуслове и замер. «Ну, наконец-то, начал понимать, что на самом деле произошло только что. Ты спрашивал об оплате? Допустим, я могу сделать тебе физическую оболочку за счет своей энергии», — похлопал побледневшего старика по плечу. «Прошу заметить, из живой энергии. Ну, и немножко мертвой, без этого никак. С каких пор лекарь может обращаться с мертвой энергией?» Не поверил мне старик, а я в ответ вытянул вперед ладонь и сформировал над ней кровавую ручку. «Очень удобно, кстати, когда нужно подписать магический документ, не только с мертвой, старик». «Не только», — улыбнулся я и вручил ему ручку. «А тебе не говорили, что ты какой-то неправильный лекарь?» — прищурился тот. «А ты, значит, правильный император?» «Да, готовый разбазаривать секреты империи», — усмехнулся я. «Так это мои секреты. Тогда садись и пиши», — указал на стул и положил на стол стопку бумаги. «Где там, говоришь, склады с техникой и оружием?» Император сидел и выслушивал очередной доклад о ситуации в каком-то провинциальном городке, на который, в очередной раз, напали иномерцы. Такие новости уже стали привычными, и старик не понимал, зачем ему об этом рассказывают. Да, он правитель империи, но ведь помимо него на местах есть свои правители, те же князья или аристократы поменьше, которые сами должны защищать свои имения. Потому, выслушав уже с десяток подобных докладов о том, как имперские войска одолели блестящую победу, император уже был готов уснуть. «Ваше Величество, вы приказали доложить, как только появится информация». В комнату вошел первый помощник по делам, связанным с Булатовым. Так в последнее время в шутку прозвали этого бедолагу. Все же ему чаще других приходится следить за графом и докладывать о его достижениях императору. «Говори», — сразу оживился старик. «Он справился?» «Справился», — ответил тот, и показал императору экран своего планшета. «Есть видео, ГМ, а чего такое некачественное, еще и обрезанное на самом интересном месте?» — нахмурился старик. «Не поверите, птица украла камеру», — развел руками помощник. «Голубь», — прищурился император. «Все же он знает, что Михаил дрессирует голубей. Как бы глупо это ни звучало, но это факт. Нет, большая черная птица», — мужчина открыл фотографии и показал императору одну из них. «Вот, странная какая-то, бородатая. Вообще-то, немного напоминает голубя», — задумался старик, — «но согласен с тобой, это не голубь, наверное. И ведь хорошо, что мы каждые полчаса меняли информационные накопители в камере. Так бы не получилось заснять даже этого», — похвалил себя помощник. Но бойцы внимательно следили до самого окончания боя и уже составили подробный отчет о происходящем. «Правда, под конец у нас закончилось наблюдательное оборудование. Тоже птица?» «Ну, а кто же?» — вздохнул тот и положил на стол увесистую стопку исписанных бумаг. «Вот, все до мельчайших подробностей». Он собрался уйти, но вдруг вспомнил еще кое-что. «Ваше Величество, а ведь у меня есть еще новости по Булатову». «Очень не хотел услышать этого, но теперь мне почему-то любопытно», — вздохнул император. «Давай уже, не томи, выкладывай». Он подал заявление в имперский земельный реестр с просьбой продать ему участок в несколько сотен гектаров. «Там лес, гора и пара озер, где-то на Урале, недалеко от...» Помощник обратился к записям, так как забыл название города, Алапаевска, небольшой такой городок. Где, не понял старик и попытался вспомнить про этот городок, но всего не упомнишь, потому пришлось посмотреть на карту. Ну и что, зачем ему этот участок, не могу знать, пожал плечами мужчина. Да уж, я только земельными вопросами еще не занимался, вздохнул император и покачал головой. Нет там ничего важного или ценного, каких-то нужных нам зон или ископаемых. Все пусто, может запасной аэродром хочет отстроить или курортную базу, места там живописные и удаленные, людей поблизости практически нет, развел руками помощник, он и сам даже близко не представлял, зачем может понадобиться участок в таком месте, может и правда, он устал и хочет отдохнуть, задумался старик, а ведь неплохая идея, людям нужны герои, откажи ему в этом участке, ни к чему он Михаилу, а также устрой с ним интервью, где я пожму ему руку, и мы с ним ответим на вопросы журналистов. Представим его, как человека, который воевал с персами и иномерцами, и во всех битвах одержал победу. Хорошая идея, улыбнулся помощник, хотя идея показалась ему ужасной. Просто хочу отметить, что для Булатова это может стать проблемой. Аристократы не любят такого, особенно, если император обращает внимание на какого-то графа. А Булатова вообще, хоть кто-то любит, расхохотался старик, так что ему терять явно нечего. Но хоть немного развеется, отдохнет в столице, это ему пойдет на пользу. В смысле, отказал в Алапаевске, возмутился я, прочитав последнее письмо на родовой почте. А я говорил, гордо воскликнул бывший император, имперская служба не такая конченная, как ты думал. Скорее всего, они навели порядок в архивах и знают о старых секретных объектах. Оставалось только согласиться с призраком. Хотя надежда все же есть. Возможно, нынешнее правительство знает о складе боеприпасов под Алапаевском, но ведь есть еще множество других объектов. Я же говорил тебе, что сам строил этот склад и настолько засекретил его, что чуть сам не забыл. Но, как видишь, мой внучок как-то узнал о нем. Довольно заулыбался старик. Странно только, что этот склад не вскрыли. Там столько всего интересного лежало. Да, обидно. Причем заявку отменили практически сразу, уже через 2 часа после ее отправки. Но ничего страшного, у меня есть еще несколько выгодных вариантов. Хотя стоит повременить с покупкой земель с военными складами империи, иначе это будет выглядеть подозрительно. Слушай, я так много тебе рассказал, начал расхваливать себя призрак, а ты можешь сделать меня еще на полдня живым? Пойду хоть поем по-человечески. Ага, конечно, усмехнулся я, а потом все мои служанки будут жаловаться, что у нас завелся старый извращенец. Ну уж нет, вот сейчас обидно было. Обиженно отвернулся старик. «Я достойный человек почтенного возраста, и вот уже несколько столетий пребываю в облике призрака, и минимум 1 столетие я пробыл в дамских спальнях, так что уже насмотрелся», он задумался на пару секунд. «А вот винный погреб может понести серьезный урон, врать не буду». «Ой, да винный погреб хоть весь выпей», махнул я рукой. «Что не осада, так мы всегда привозим по несколько грузовиков вина, у меня уже аукционисты его не забирают». А Джован не плачет, что ему надоело увеличивать погреб каждую неделю. Призрак действительно смог порадовать меня интересной информацией, потому не стал ему отказывать. Да и смысла нет, заклинание воплощения не такое уж и дорогое. Поговорив с призраком и подарив ему несколько часов пребывания в материальном мире, отправился в порт. Давно хотел туда заскочить, все же последние отчеты выглядят интересными, и стоит увидеть своими глазами, как там обстоят дела на самом деле. В портовом городке оказалось на удивление тихо. Даже пьяные матросы тихонько пели свои морские песни на разных языках. С официантками в трактирах обходились максимально обходительно, осыпали их комплиментами. Даже на кораблях царил покой и умиротворение. Те же купцы не кричат на грузчиков, а вежливо просят тех работать чуть быстрее. Не поверив увиденному, сразу направился прямиком в кабинет управляющего портом. Еще издали услышал тихую и спокойную мелодию скрипки, а когда поднялся, увидел, что Леонид сидит у окна и смотрит вдаль, тогда как звуки музыки идут из-за ширмы в углу. «Все нормально», — уточнил я, а музыка резко стихла. «Да, все хорошо», — Леонид спокойно повернулся ко мне. «Все ведь хорошо, да, все отлично», — послышался голос из-за ширмы. «Мне продолжить играть или уйти? Можешь быть свободным», — кивнул глава корпорации, и из-за ширмочки выбежал молодой скрипач. «Проблемы были?» — кивнул Леониду. «Вообще не было», — пожал он плечами. «Не понимаю, чего ты жаловался. Никаких проблем. Все идет отлично, клиенты вежливые, никаких конфликтов. А как же наглые перевозчики или зазнавшиеся капитаны кораблей? Помню, иногда приходилось прослушивать переговоры с капитанами. Не всегда эти люди оказывались приятными людьми. Ой, да это все выдумки. Вопросов с ними, вообще, никаких», — отмахнулся Леонид. «А вот с тобой вопросы есть». Он нахмурился и придвинул кресло поближе к столу. «Присаживайся, сейчас все обсудим. Вообще-то это моя фраза». «Неважно», — отмахнулся мужчина. «Во-первых, я хотел бы увидеть план лечения дочери, медицинскую карту, историю болезни, результаты диагностики. Ты что, макулатуру хочешь сдавать и на этом зарабатывать? Лечение идет нормально, скоро она сможет внятно разговаривать. Еще вопросы есть?» — нахмурился я. «Не люблю лишнюю документацию. И, насколько мне известно, от этого страдают все, кто хоть как-то связан с медициной. А я могу себе позволить отказаться от бумаг. В крайнем случае, создам диагностический кристалл и запишу туда все данные. Полагаю, я ответил достаточно подробно. Еще вопросы есть?» «Есть», — кивнул Леонид. «Почему порт такой маленький? А зачем мне больше? Изначально я его даже не планировал строить таким большим. К нам приходит в день 1-2 корабля, и это в лучшем случае. Какой смысл тратить силы на строительство?» 1-2, усмехнулся управляющий портом. «Тогда вот это что?» Он выудил из-под стола массивную стопку папок, затем еще одну, а потом еще и еще. «Я же открыл первую попавшуюся страницу и удивился. Все это — записи на стоянку в моем порту. Тут запись на 4 месяца вперед. Некоторые корабли бронируют заранее, другие уже стоят при входе в бухту», — указал он на аккуратные, но какие-то очень уж большие стопки бумаг. «Хорошо было бы расширить». Кстати, Леонид выудил из ящика еще одну папку, тоже довольно увесистую. «Это что?» «Это инфраструктура, которой не хватает в порту. Трактиры, рестораны, ремонтные мастерские, отели и хостелы. Много чего еще нужно открыть, а то половине матросов приходится оставаться на своих кораблях. А это упущенная выгода», — важно добавил он в конце. «Ну и последнее». Леонид показал мне на пару листочков. «Это список желающих приобрести в портовом городе жилье». «Какое еще жилье? Это же просто порт. Окружающие постройки я называл городком только для простоты. На деле все эти здания предназначены или для работников порта, или же для всевозможных заведений. Не прибедняйся, был порт, а стал портовым городом. Нужно думать о глобальных целях», — важно поднял палец вверх Леонид. «Кстати, раз тут теперь город, нужна больница, а школа у тебя и так есть, так что обойдемся без нее. Мне, по-твоему, делать нечего?» «Да», — вздохнул я, — «хотя, на самом деле, его идея мне нравится, а особенно нравится то, насколько серьезно он подошел к своей подработке. Казалось бы, сиди спокойно и отвечай на звонки, говори, что ты Леонид и никаких вопросов ни к тебе, ни к порту не будет. Но он решил помочь, за что я ему благодарен. Некоторое время мы обсуждали здоровье его дочери. На самом деле прогнозы отличные, и возможно, она даже поправится раньше, чем ожидалось. Сильный организм у девушки, сразу видно хорошие гены. Кстати, у меня еще вопрос», — вспомнил вдруг Леонид. «Подожди, никуда не уходи». Он встал и спешно вышел из кабинета, а спустя минут 5 послышался грохот и скрип тележки. «Вот», — указал он на огромные стопки бумаг, закатив тележку в комнату. «Слушай, Леонид, а ты точно бог войны, не бюрократии? Откуда у тебя столько макулатуры? Ведь даже Вика не пристает ко мне с таким количеством бумаги. Хотя еще минут 10 назад я был уверен, что именно она расходует бумагу в огромных количествах. Но все относительно, как оказалось. Что с тобой не так, Леонид? Есть ведь электронные документы». «Не доверяю я им», — буркнул он. «А война бывает не только на поле битвы. Везде важен идеальный порядок». Он раскрыл первую папку и дал ее мне. «Вот, изучи. Просто никак не подворачивалась возможность обсудить с тобой. Я хотел заплатить за лечение дочери, но, если честно, не ожидал, что ты справишься настолько быстро. Так что вот это лишь часть оплаты за твою работу». Заглянул в первую папку. «Да, так и думал. Тут досье на сотню спартанцев. И, судя по всему, далеко не самых простых. Например, первый попавшийся на глаза имел по всем показателям чуть ли не наивысшие оценки. Бой на мечах – 4,9 балла, стрельба с двух рук – то же самое, почти наивысшая оценка. Метание копий – 5, планирование диверсионных операций – 4,8. А зная, насколько строго спартанцы оценивают свои навыки, могу смело заявить, что получить даже тройку – уж подвиг. Отныне эти 100 спартанцев твои, пробасил Леонид, будут доблестно нести службу под твоим началом. Вообще-то, у тебя есть контракт на лечение, и я не требую ничего сверх этого, отодвинул от себя досье идеального бойца. Я все понимаю и знаю, как устроена человеческая натура. Там было сказано, что ты вылечишь, и ты вылечил. Она здорова и скоро поправится, Леонид присел обратно в кресло. Но там не было сказано, что ты полгода будешь доводить ее здоровье до идеального состояния. Это твоя инициатива, и я хочу, чтобы интерес в этом деле не пропадал, а потому такая оплата будет ждать тебя раз в месяц. Вот ведь хитрец этот Леонид. Он сейчас буквально покупает то, что не мог купить до этого, и сразу пытается показать, насколько с ним выгодно сотрудничать. Даже согласился побыть в порту управляющим. Но, с другой стороны, мне от этого только лучше. Так что не стал возражать, и принял его дополнительную оплату. Есть еще кое-что, я уже хотел уходить, но Леонид явно не собирался вот так просто меня отпускать сегодня. Он достал из ящика артефактный кейс, и уже оттуда выудил стопку из 10 контрактов на лечение. Я хочу, чтобы ты вылечил еще 10. Да сколько можно переводить бумагу? Воскликнул я. Снова стопка папок. Этот человек совершенно не беспокоится о будущем планеты. Сколько же деревьев пришлось загубить только ради того, чтобы он мог делать свои записи. Сейчас, подожди минуту, достал телефон и набрал номер. Да, пришлите сюда грузовик для документов. И команду, чтобы разобрались с бумагами, убрал телефон в карман. Так, внимательно слушаю. Этот старик мой хороший друг, указал он на первую папку. А я стал разглядывать фотографию и изучать медицинскую карту. Мы прошли с ним сотню войн, но в последний он потерял руку. Можешь вылечить, Лень, ему 120 лет. Ты уверен, что главная его проблема именно в отрубленной руке? Следующим пациентом оказался паренек лет 18. Поначалу подумал, что этот явно по знакомству попал. Но оказалось, у него серьезные проблемы с сердцем, и сейчас он живет исключительно за счет дорогостоящих артефактов. Их вшивают в грудь, чтобы хоть как-то поддерживать ритм сердца. Это сын одного из советников, вздохнул Леонид. Он всегда хотел стать воином и вечно рвался на тренировки. А один раз ему это удалось, но тогда его состояние стало еще хуже. Но если ты поможешь, он еще успеет наверстать и станет сильным сыном Спарты. Ладно, присылай всех. Согласно кивнул. Справлюсь, да и срочного у них ничего нет. На этом закончил разговор с Леонидом и отправился домой. Пора заниматься бытовыми вопросами. Ведь не так давно звонил майор и слезно просил не возвращаться пока на войну. Хотя бы еще пару деньков, а лучше неделю. Его брат тоже не горит желанием пускать меня на Северодвинский фронт. Очень уж быстро и далеко мы продвинулись в тот день. Остальным войскам нужно время, чтобы закрепиться на позициях. А у меня и тут дел хватает. Собралась целая стопка документов, и их надо как-то разобрать. Еще вчера я сказал бы, что это огромная стопка, но после общения с Леонидом она кажется совершенно незначительной. Так, всего лишь пара бумажек, но стоило мне взять в руки первый документ, как в дверь постучались. «Открыто!» — крикнул я, не отвлекаясь от текста. Несколько человек вошли в кабинет и встали прямо перед столом. Поднял взгляд и увидел довольных улыбчивых магов земли. «Вы что, бунтовать пришли? Подождите, пока не начинайте, я хоть охрану вызову». «Очень смешно, ага», — скривился Торин. «У вас что-то срочное, а то у меня впереди полный документов день и 5000 гордых инвалидов». «Очень срочное», — быстро закивал Людвиг. «Мы не хотели тебе говорить, но, видимо, придется». «Слушаю», — оперся на стол локтями и приготовился узнать что-то действительно важное. «Дело первостепенной важности, Михаил», — добавил Джованни. «Мы действительно не стали бы тебе говорить, но надо». «Ну, не выдержал я», — а маги разом вздохнули. «У нас нет работы». «А, да-да, все так, у нас нет работы, все твои задания выполнены», — потупили они свои взгляды. «Секундочку», — в горле пересохло, потому открыл ящик стола и налил себе водички. «Нет, так не пойдет». Следующий стакан был наполнен совсем не водой, и едва себя сдержал, чтобы не закусить кузнечиком. «Так, ладно, я готов», — кивнул им, выдохнул и хлопнул в ладоши. «Молодцы, браво». «А говорили, что тяжело», — в этот момент Джованни не выдержал и расплакался. «Ты же от радости плачешь, Да, да, от радости, Людвиг стоял и гладил товарища по спине. Ты хоть понимаешь, что сделал с нами? Теперь мы не можем без работы. Нам плохо. Мы хотели могущества, но не такой ценой. Ну, такова цена силы, что я могу поделать с этим? Развел я руками. Ничего, через лет 30-40 вы перейдете на совершенно иную ступень, и это пройдет. Не переживайте. 40 лет, теперь зарыдал Торин. Да и остальные были готовы расплакаться, особенно подмастерья, ведь им еще дольше так страдать. Ладно, раз так просите, вот вам задание. Нужно создать проект на крупный город в порту и приступить к его выполнению. Вот вам документы и наброски, по ним составляйте чертежи. Выдал им несколько бумаг. Еще задание. Хочу поделить свои земли на сектора и обнести все графство стеной, с небольшими проходами для животных, с местами пропуска для людей. Мы хотели работы, но не столько ведь, воскликнул один из магов, но я поднял руку. Так, еще нужно построить дороги к каждой деревне, идеально ровные, чтобы без луж, и по 4 полосы каждая, задумался на пару секунд. Хватит ли им? Нет, они ведь сами просили. Нужно сжалиться над бедными магами. И раз вы так любите работать, подошел к сейфу и стал открывать его. Кстати, а город большой нужен? Ну да, достаточно крупный, кивнул и не стал отвлекаться от ввода пароля. 1070. Сейчас там, вроде, 2000 человек живут постоянно. Вот, сейф открылся и я достал оттуда свернутый в рулон большой лист бумаги. Вот это нужно построить. Это ведь копия Колизея, подметил Людвиг, только с виду. Внутри совершенно иначе, да и размер в 6 раз больше того Колизея. А еще это здание должно быть прочным. Стрелять по нему будут регулярно. Установить места под зенитки, площадки для артиллерии, закладки под артефакты. Это будет Академия одаренных, и по совместительству военная школа. Для тех, кто решит связать свою жизнь с войной. Причем обучение будет совершенно бесплатным. Но лишь при условии, что выпускник не решит уйти на службу в другое место. Ты чего хохочешь, придурок? Маги сердито посмотрели на Джованни, а у того от смеха аж слезы из глаз полились. Нам это строить полгода, минимум. Мы ведь даже подохнуть не сможем, этот изверг не даст. Да, полгода. А Вилсону артефакты для Колизея сколько делать? Лет 30, минимум. Некоторое время они смеялись, но затем смех начал постепенно стихать. Ведь маги вспомнили про камень. А насыпи-то заканчиваются, подметил Торин. Если не будет камня, не будет работы. Думай, что хочешь, Михаил, но из земли прочных построек не выйдет, развел он руками. Не переживайте, будет камень, улыбнулся я. А пока идите, начинайте работу. Маги, довольные собой, поспешили удалиться. Они думают, что я не добуду достаточное количество камня. Хах, ладно, сейчас меня ждет один короткий телефонный разговор, а затем сразу приступлю к лечению инвалидов и раненых. Леня, твоя идея гениальна. Честное слово, ты действительно гений. Мои маги камня. Ты уже не скрываешь, что у тебя есть маги, усмехнулся Леонид. А я скрывал это, то есть маяки взяли и сами собой построились прямо у тебя на глазах? Да, рассмеялся я. Все же смысла скрывать от него подобное никакого нет. Как минимум, это бесполезно. Так вот, мои маги камня говорят, что ты гений, и все рассчитал отлично. Но, к сожалению, идея нереализуема, грустно вздохнул. Что случилось? Понимаешь, я хотел построить портовый город, но у меня нет камня. Все, закончился. Не так давно удалось забрать у одного барона часть насыпи, но все, они истощились. Вздохнул еще тяжелее. Поэтому город будет построен только через несколько лет. 3-4, не знаю точно. А почему не взять камень там, где раньше? Не могу. Барон выстроил такую защиту, что для меня это не вариант. Надо быть богом войны, чтобы справиться. А, ты подумаешь, как решить этот вопрос? Ну, ладно, подумай. На этом разговор завершился, а я уселся поудобнее и затарабанил по столу пальцами. Пу-пу-пу. 4-3-2. Встал и подошел к принтеру. И стоило мне приблизиться, как послышался сначала писк, а затем из него вылезла бумага с коротким текстом, реквизитами и местом для подписи. Контракт с корпорацией «Спарта» на штурм земель барона Гришанова. Цена – 25 рублей. Особняк Гришановых. Некоторое время спустя, Гришанов-старший сидел в уютном кресле, попивал чай и внимательно слушал своего старшего сына. Совсем недавно мужчина вернулся из больницы, где врачи и лекари совершили невозможное. Вернули его из комы, буквально вытянули с того света. И только теперь он пошел на поправку, и даже планирует вернуться к делам рода. Отец, я усилил баронство, все продумал. Этот Булатов даже не посмотрит в нашу сторону, ведь все границы усыпаны укреплениями и стенами. Я вскрыл все заначки, нанял людей, а еще нам очень помогли Мамоновы. Молодец, сын, молодец, кивнул Гришанов. Господин, в комнату влетел начальник гвардии. У нас проблемы. Он посмотрел на парня, потом на его отца. Простите, но кто сейчас главный? Докладывай. Рявкнули в один голос отец и сын. Спартанцы у наших стен. Воцарилась тишина. Они пришли из земель Булатова, и привел их сам Леонид. А, понятно, спокойно ответил Гришанов-старший и поднялся с кресла. Я пошел. Отец, ты куда? Обратно в кому? Пожал он плечами, и с грохотом упал лицом вниз. Врача, врача, позовите врача, воскликнул паренек, но его отец совершенно не хотел приходить в себя. В коме как-то спокойнее. Прошло 12 часов, теперь в этой комнате стоит промокший от пота Гришанов-младший, а напротив него в кресле совершенно спокойный с виду Леонид. Я правильно понимаю, что вы отдаете насыпи, часть горной местности, и обязуетесь поставлять к насыпям в течение 40 лет все отходы от добычи руды, которые у вас будут. Леонид прочитал документ и протянул его пареньку. При этом будете регулярно отправлять отчеты о добыче. Я все верно понял, все верно. Мы готовы подписать прямо сейчас. Быстро закивал тот. Вы же понимаете, насколько глупо это звучит? Под вашими стенами 1000 спартанцев. И я. Что мешает мне захватить вас прямо сейчас? Прищурился Леонид. У нас вообще-то 12 тысяч бойцов. Воскликнул младший брат наследника, а мужчина рассмеялся. Повторяю, здесь я и 1000 спартанцев. Могу отозвать претензии на шахты, воскликнул Гришанов-младший. Да ты и так их уже отозвал, махнул рукой глава спартанской корпорации. Просто пока не знаешь об этом. Думай, мальчишка, думай хорошенько. Предлагаю заложника. Слушаю, моя родная сестра будет заложником, и пока с ней все будет хорошо, контракт будет исполняться, улыбнулся парень. Страшное, прищурился Леонид, но барон покачал головой. Ладно, пусть будет, махнул он рукой. Может, пригодится Булатову. Сижу, прекрасно провожу время, лечу людей, отращиваю им новые конечности, исцеляю внутренние повреждения, убираю хронические заболевания. Все было отлично, но ровно до того момента, как приехал Леонид. И ладно бы он приехал один, так нет же. Привез какие-то документы и девку. Вот, насыпи теперь твои. Скоро люди барона оттуда уберутся. Следом он кивнул на девку. А это твой трофей. Мой что? Удивился я. Да-да, мне тоже интересно, послышался голос Вики, леденящий душу голос. Мне показалось, что даже Леонида пробрало до костей. Графиня медленно спускалась к нам по ступеням, а на ее лице была милая улыбка. Вот только аура говорила сама за себя. Вокруг девушки метались клубы некротической силы, словно сотканные из страха и мучений. Черные черепа вырывались из ауры, и с безмолвной гримасой ужаса уносились прочь. Кого ты привел в наш дом, Леонид? Не расскажешь? Глава 7. Так, давайте лучше пройдем в мой кабинет, предложил я, чтобы обезопасить ни в чем не повинных простых людей, гвардейцев, что несут службу на территории замка, и слуг, снующих повсюду. А то Вика как-то слишком мило улыбается, такое обычно не приводит к добру. Я с вами, кивнул Леонид и пошел следом. Очень уж интересно послушать, пусть я и позвал с собой только гостью и Вику, чтобы сразу урегулировать разногласия и вообще разобраться в ситуации, но глава корпорации был под впечатлением от реакции графини. Даже, можно сказать, поражен. Михаил, он дернул меня за рукав. А чего это она у тебя такая злая? Лень, вздохнул я. У тебя есть жена? Неа. Ну вот, когда будет, поймешь. Сейчас он все равно ничего не понял. Да и не поймет, это нужно чувствовать. С каждой секундой Леонид краснел все сильнее, и в какой-то момент не выдержал и закашлялся. Вик, посмотрел на свою жену. Ты можешь убрать свою ауру? Я ее подавляю, конечно, но это ненормально, что даже Леонид начал кашлять. Пожалей стены замка, камень вон, гнить начал. А что я? Я ничего, девушка и глазом не моргнула. Вика, ты, в любом случае, ее не убьешь. Я держу это под контролем. Эх, вздохнула Виктория и, недовольно помотав головой, спрятала свою ауру. А жаль, да уж, моя жена явно не любит конкурентов. Разумеется, что никто их не любит, но все хорошо в меру. Благо, Ко мне она всегда прислушивается, и потому мы спокойно дошли до моего кабинета. Хотя, на самом деле, аура Вики, это не всегда плохо. Например, в нашем замке никогда не будет плесени, да и всевозможные бактерии в воздухе живут не дольше пары минут. Собственно, вот, контракт я выполнил, отчитался Леонид, усевшись на мой удобнейший диван. Его ни капли не смущает то, что над этим диваном расположена жердочка для голубей. Те так вытянулись по стойке смирно, что вниз ничего не капнет, в любом случае. С тебя 25 рублей, кстати. Разумеется, отправлю тебе голубиной почтой. Могу прямо в головной офис доставить. С жердочки упал без чувств один голубь. Вопрос в другом. Это кто? Указал на девушку, что все это время послушно молча ходила за нами, и даже не поднимала взгляда. Кстати, реакция Вики даже понятна. Наша гостья очень даже хороша собой. Ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, немного веснушек на щеках и светлая кожа. При этом фигура стройная и очень даже КХМ. Так, все, гормоны под контролем. Это дочь Гришанова, пожал плечами Леонид. Она выступает в качестве залога в вашем с бароном договоре. А без залога было никак, как это без залога? Нахмурился глава корпорации. Так ведь лучше. Ну, можно было уничтожить баронство и передать мне земли в управление, предложил первое, что пришло в голову. Ну, ничего себе. Нет, такое за 25 рублей не сделать. Тут уже 75, минимум, помотал головой Леонид. Я все это время поглядывал в сторону баронессы. Все же мы тут спокойно обсуждаем уничтожение ее дома и убийство ее близких. Но она держится на удивление неплохо, особенно если учитывать, что она тут в заложниках. Хотя, кто еще чей заложник? Теперь нужно присматривать за ней, как бы ни начало шпионить и передавать отцу сведения о нас. Можно мне слово? Девушка подняла руку, и мы все замерли от удивления. Говори, кивнул ей, а она повернулась к Леониду. Простите, а уничтожить баронство Гришановых за 75 рублей, это предложение только для Булатова или я тоже могу сделать заказ? Никто попросту не нашел, что ей ответить. Вот это действительно было неожиданно. Все мысли о том, как бы мне избавиться от нее и вернуть обратно в отчий дом, тут же улетучились, и одной проблемой стало меньше. Что ты хочешь уничтожить? Не поверил в услышанное Леонид. То место, откуда вы меня забрали, пожала плечами девушка. На разговор с Анастасией Гришановой ушло примерно полтора часа. Довольно-таки веселая у нее история, и отношения с родными. Хотя родными их не назовешь, ведь она приемная. Пусть и по какой-то там старой договоренности между настоящим отцом и приемным. В общем, Гришанов-старший сдержал обещание лишь частично. Пусть он вырастил Анастасию, оплачивал ей учебу в дешевой школе и обеспечивал всем самым необходимым, но держал он девушку только, как выгодную партию для будущего брака. Мало того, братья постоянно угрожали ей, что если она не будет послушной, они найдут ей какого-нибудь старика-извращенца. При этом они же постоянно плели интриги и делали так, чтобы отец относился к ней как можно хуже. Были случаи, когда Анастасия проснулась, пошла на пробежку, а в доме уже паника, так как пропали семейные реликвии, и находили их в комнате девушки под кроватью, в потайных нишах, и даже в ящике ее стола, и такое происходило постоянно. Пусть поначалу это выглядело глупо, но со временем отец тоже стал относиться к ней значительно хуже. В общем, теперь от нее избавились в надежде, что ее здесь угробит, убьют или будут пытать. Да уж, помотал я головой. Анастасия потупила взгляд, понимая, что пусть ожидания братьев вряд ли оправдаются, но дальнейшую жизнь все равно не назовешь счастливой. Хоть к ней сейчас и относится вполне нормально, но она заложница, и о свободе можно забыть. Так что на все воля нового господина. Не бойся, Виктория положила руку на плечо девушки. Здесь тебя никто не обидит. Неужели это та самая женская солидарность? Я стал свидетелем редчайшего ее проявления. Такое стоит записывать на видео и показывать будущим поколениям, как доказательство существования этой самой солидарности. А то говорят о ней постоянно, но раньше ничего подобного в природе не встречал. На самом деле, со стороны это выглядит забавно, ведь еще недавно Вика ненавидела баронессу, а теперь готова защищать ее всеми силами. Но это нормально, Виктория тоже была в похожей ситуации. До моего появления весь мир был против нее, и выхода из этого не было видно. Леонид понял, что этот разговор надолго и ушел. Сослался на то, что в порту какое-то происшествие, и нужно срочно разобраться. И мне почему-то кажется, что Леонид здесь как в отпуске. Ему надоело управлять огромной корпорацией, и тут он, как ребенок в песочнице, что-то делает, что-то строит, решает незначительные вопросы, играет, в общем. Мы же ее не прогоним, Вика посмотрела на меня, а я развел руками. Нет, хотя до разговора я размышлял над тем, как ее выслать обратно. Теперь не вижу в этом смысла. Анастасия, у меня к тебе предложение. Слушаю, снова потупила взгляд наша гостья. Она поняла, что сейчас услышит настоящие условия, в которых ей придется здесь жить. А обычно у заложников условия так себе. Да, она баронесса, а значит, в загон со свиньями ее вряд ли бросит. По крайней мере, надолго. Но все равно, мы можем, как минимум, отыграться за все те проблемы, которые принесли нам родственники Анастасии. По крайней мере, она так может думать. Сейчас, минутку, я достал бумагу и стал делать наброски. Рисовать я умею неплохо, и даже могу создать вполне сносный чертеж. Но сейчас я старался управиться как можно быстрее, и потому через минуту смог предоставить Анастасии свои наброски. «Михаил, вы изобразили горы, а это ущелье, но что это значит? Это вообще-то замок», — возмутился я. «У вас прекрасно получилось», — девушка едва сдержала улыбку. «Ну, а что, я ведь спешил, там и стена нарисована, и башни, все очень даже красиво. Просто нужно включить воображение, и все. Ты не поняла, я предлагаю тебе стать моим вассалом. Это наложит на тебя определенные ограничения, и свободной ты стать уже не сможешь», — решил показать все подводные камни. «Как-никак, решение нужно получить сразу, и она должна понимать, какие есть плюсы и минусы от моего покровительства. Если честно, я пока не могу понять, в чем буду несвободна, если соглашусь», — задумалась Анастасия. «Правда», — ответила она лишь через минуту, — «стоило немного отойти от шока. Например, если ты захочешь выйти замуж, тебе придется сперва получить мое одобрение. Я дятла к себе не подпущу». Я на секунду задумался и озвучил свои мысли. «Хотя, если он вдруг умрет, ты ведь даже не поймешь от чего. И это все ограничения», — у девушки даже брови на лоб полезли. «Ну, в целом, да», — пожал плечами. «Так быстро не успел придумать чего-то еще. Разумеется, про верность нет никакого смысла говорить. Предательство никто не любит, это и так понятно». «Тогда я согласна». Анастасия не смогла сдержать эмоций, и по ее щеке пробежала слезинка. «Вика, тогда распорядись, пусть ей выделит покои», — кивнул жене, а та улыбнулась и отправилась выбирать комнату для гостей. «Не думаю, что Гришановы удовлетворены нашим соглашением. Теперь они обязаны поставлять камень именно мне, тем самым делая мое графство еще более крепким и сильным. Скорее всего, прямо сейчас барон размышляет над тем, как ему выкрутиться. А еще они могут подумать, что я нацелен на захват их земель. Хотя, на самом деле, мне плевать на них. Меня интересуют лишь те земли, что ранее принадлежали Булатовым и были нагло и незаконно захвачены в ходе долгой нелепой войны, когда все напали разом и стали разрывать графство на части. Если же мне понадобятся земли, куда проще их купить. Не вижу смысла начинать войну ради клочка земли, ведь наш главный враг находится в другом мире, и выгоднее нападать уже на него, захватывать земли и богатства по ту сторону портала. Но до Гришановых мою позицию не донести, так что теперь они будут усиленно искать новые союзы против меня и строить всяческие интриги. В общем, теперь ты отвечаешь за переговоры с Гришановыми. И, конечно, будешь следить за выполнением всех договоренностей, — заключил я. Замок будет ближе к границе, также выделю тебе поля и несколько деревень. Посмотрел на карту и задумался на пару секунд. А когда замок будет? — отвлекла меня от мыслей Анастасия. Насколько мне известно, сейчас там ничего нет. Ну, задумчиво посмотрел я на часы. Послезавтра, думаю, будет. Судя по взгляду девушки, она полностью уверена, что это была шутка. Даже улыбнулась, но, встретившись с моим серьезным взглядом, поспешила удалиться. Так что они вместе с Викой отправились выбирать временное жилье. Я же снова погрузился в изучение карт той местности, а заодно вызвал к себе Джованни. Можно было поговорить и с другими магами земли, но он ярче других реагирует на новости о дополнительной работе. «Сразу хочу сказать, что мы еще не закончили стройку», — сразу выпалил маг земли, стоило ему зайти в кабинет. «Да, понимаю», — кивнул, — «просто появился более срочный заказ. Вот здесь нужно отстроить замок», — указал точку на карте. «А здесь, здесь и здесь стандартные деревни. Все, как обычно. Разметить поля, подготовить земли под посевы, защитить от ветра и пожаров. Хорошо, пожал плечами Джованни, после чего взял стопку документов, мои наброски, и собрался отправиться выполнять приказ. Подожди, вот это сейчас было неожиданно. А ты что, не будешь возникать? А какой смысл? Все отлично, сейчас выполним работу и вернемся к прежней, улыбнулся Джованни. Стоять, он уже открыл дверь и намеревался уйти. А ну, подойди, что-то мне не нравится в его поведении. Неправильно все это. Конечно, улыбнулся еще шире Мак и подошел ближе, а я положил ему ладонь на лоб. Ага, прищурился я. Ты что, собака, антидепрессантов нажрался? Они мои новые друзья, мечтательно и с дебильной улыбкой на лице посмотрел куда-то вдаль Джованни. Розовенькие, синенькие, ну уж нет, помотал головой и начал процедуру очищения мага от этой дряни. Так ты не сможешь стать великим магом. С каждой секундой Джованни становился все мрачнее. Запомни, друг мой, маг должен страдать. Конечно, мне его жалко, но иначе никак. По крайней мере, я не знаю других способов развития. Только тяжелый путь может привести к вершине, причем тяжелый, как физически, так и морально. Увы, но таков закон Вселенной, участь магов не может быть легкой. Но ничего, Джованни справится. Он довольно силен, а если сил не хватит, я ему помогу. Ровно так же, как и баронессе. С ней получилось, конечно, неожиданно, но, в любом случае, наше сотрудничество будет выгодным. Да, она вряд ли справится со всеми возложенными на нее задачами, и гвардию тоже вряд ли сможет поднять. Но что-то сможет сделать. Начнет зарабатывать, нанимать какие-нибудь войска, и это хоть немного, но разгрузит меня. И пусть она, вряд ли, великий стратег, но для меня самое главное – верность. А кто может быть более верным, чем человек, которого предала даже родня? Ну, в крайнем случае, вдруг влюбится. У меня, вон, неженатый виконт есть, или же барон. Вдруг что-то из этого выйдет. Урур. Нет, курлык. Тут помимо тебя, есть еще виконт, не забывай об этом. Анастасия Гришанова осталась в своих покоях одна, и только сейчас смогла облегченно выдохнуть. Все это время она держалась из последних сил, чтобы сохранить невозмутимый вид, хотя ей хотелось сначала плакать, а потом кричать от радости. Ведь поначалу девушка была уверена, что ее либо запрут в темнице, либо отправят обратно, либо еще что-то похуже. Причем еще с юных лет она осознавала, что ее жизнь в доме Гришановых закончится тем, что ее попросту продадут или обменяют на какую-то выгоду для рода. Причем у Анастасии были свои планы и запасные варианты. Девушка даже собрала и надежно спрятала некоторые накопления, на случай непредвиденных обстоятельств или возможного побега. Вот только все произошло слишком неожиданно и рано, так что эти планы были разрушены. Хотя когда девушка узнала, кому именно ее отправят в заложники, в глубине души она обрадовалась, зная, насколько все члены ее семейства не любят этого графа. Правда, Анастасия понимала, что он может использовать ее для шантажа, но на это ей было совершенно наплевать. Хуже уже не будет, ведь она и так жила на острие ножа. Анастасия вышла на небольшой балкон и посмотрела вдаль. Погода, на удивление, приятная, хотя девушка не обратила на это никакого внимания. Она не могла сдержать улыбку от понимания одной простой истины. У ее родственников нет ни единого шанса. Их враг из совершенно иной весовой категории, с Леонидом он говорит, как со старым другом, на равных. А еще эта аура, истинная мощь, от которой пробирает до костей, и Анастасия этому рада. Интересная штука, жизнь, тихо проговорила девушка и улыбнулась. Дома она была рабыней, а попав в заложники, стала баронессой и получила в свое владение целый замок. Да, замка пока нет, но это и не так важно, ведь нужно только подождать несколько лет, они пролетят незаметно. А в том, что замок будет, Анастасия не сомневалась. Булатов, человек-слова, это знают все в Архангельске, и даже за его пределами. Военный штаб Южного фронта. Примерно то же время, высокопоставленные военные, представители различных батальонов сидели в штабе армии уже второй час и пытались составить планы на ближайшее время. Все же война пошла не по плану, и прорыв гордых внес немало изменений в стратегию этой войны, и из оборонительной она резко превратилась в наступательную. Хочу поднять вопрос. Как только один из вопросов был решен, мужчина с пышными седыми усами поднял руку. Вопрос насчет дезертирства в рядах нашей армии. Генерал Чаков, что вы имеете в виду? Нахмурился командующий фронтом. Какой пример подают солдатам-аристократы? Взять того же Булатова, будто бы невзначай вспомнил генерал про графа. Хотя, на самом деле, это Мамоновы потребовали от него поднять этот вопрос. Он отдыхает дома, тогда как должен быть на фронте. Предлагаю записать его в штрафники, отправить прошение в имперскую канцелярию и наказать, как следует, этого труса. Булатов, задумался командующий, и посмотрел на остальных генералов. Те, кстати, утвердительно кивали в ответ на предложение Чакова. А это не тот граф, который был приставлен к гордым. Все так, кивнул представитель гордых. И что вы скажете по этому поводу? Оскалился генерал. Булатов порочит честь вашего батальона. Или у вас теперь терпит подобных трусов? Я не могу ответить на ваши вопросы. Продолжайте, махнул рукой гордый и продолжил смотреть в экран телефона. У меня сейчас важная переписка. А может уже угомонитесь с этим Булатовым? Есть вопросы поважнее. Воскликнул кто-то из генералов, но противников графа оказалось больше. Им заплатили достаточно, чтобы они додавили этот вопрос. Все, у меня есть, что сказать. Поднялся на ноги представитель. «Да вы что?» – усмехнулся Чаков. «Точнее, не у меня. Подключите, пожалуйста, большой экран», – попросил он солдат, и те быстро наладили изображение. Там показался майор Коганов и выглядел он хмурым. «Вот, посмотрите запись. Меня слышно?» – уточнил майор, и не дожидаясь ответа продолжил. «Отлично. Митрофанов, скажи этим дебилам, которые имеют что-то против Булатова, что я вернусь и возьму солдатский ремень и буду драть жопы этим штабным крысам». Последние слова Коганов уже прорычал. Не воюет, у Булатова отпуск, и нечего его подстегивать. Они не были там, где был он, не были на том штурме, не проливали кровь. Еще раз услышу хоть слово в адрес Михаила, лично буду разбираться с каждым. Да что он себе позволяет? Возмутился генерал. Он вообще знает, кто мы такие? Митрофанов, кто это говорит? Прищурился майор. «Ты же сказал, что это запись!» – воскликнул генерал и резко побледнел. «Я спрашиваю, кто это говорил?» – восклицательные и вопросительные знаки, – рыкнул Коганов. «Это генерал Чаков», – отчитался Митрофанов. «Хорошо, запомнил. Передай ему, что, когда я вернусь, мы с ним поговорим на эту тему», – кивнул майор. «Но он вас и так слышит. Да плевать, все равно передай, а то вдруг дураком потом прикинется. Скажет, что его прямо в штабе контузило, и он ничего не слышал. Так что скажи этой штабной крысе все слово в слово. Майор просил передать вам, штабной крысе. Ой, прошу прощения, вытянулся по струнке представитель гордых. Не извиняйся, ефрейтор. Гордые не извиняются, рыкнул Коганов. Прошу проще. Есть, товарищ майор, давай уже, передавай, помотал головой мужчина. И остальных это тоже касается. Следующий. Наконец-то я дорвался до своего любимого занятия. Можно спокойно выдохнуть и начать лечение особо тяжелых случаев. Причем уже двоих вылечил, но они прошли без очереди, так как у них начались ухудшения. Могли и не дожить до своей очереди, потому пришлось поторопиться.